Какая роковая связь судеб! Записывала я тогда все чисто механически, не вникая особенно в суть дела. Я была слишком занята своей жизнью и не понимала и не могла понять происходящего. Лет мне было еще совсем немного, и все меня за это любили, так что жила я радостно и на все грозное лишь дивилась. Это сказала Аля о себе, той до ареста. А в общем-то и о нас, которые вот так же, как и я, как и она, на все грозное лишь дивились. Правда, Али пришлось постичь смысл происходящего на себе самой. Меня Господь миловал. И вот прошло много, очень много лет, и странным образом снова возник разговор об этой никогда мной не виденной домработнице Мирхольда. Но разговор на этот раз происходил уже не с Борисом Леонидовичем, а с Алей. Это было в 1957 году. Я тогда жила уже на Лаврушинском, и Тарасенков уже умер. И Аля часто к нам заходила. Она умела вытягивать людей из беды. А я была в беде. И вот как-то зимой, будучи у Бориса Леонидовича на Лаврушинском, она после него забежала ко мне. Зашел разговор о Борисе Леонидовиче и о Марине Ивановне. И я вспомнила ту встречу у памятника Тимирязеву и, достав тетрадь, стала расшифровывать свои записи. И, дойдя до последних строк, сказала, что здесь уже что-то невнятное, а какой-то домработница Мирхольда. Но Аля попросила все же прочитать, и когда я прочла, она, как-то странно усмехнувшись, сказала: «А хотите, я вам расскажу, что было дальше с Лидией Анисимовной?» «С какой Лидией Анисимовной?» — спросила я. «С этой самой домработницей Всеволода Емельича. Ее звали Лидия Анисимовна. И с присущим ей юмором, прикрываясь им как щитом, Аля рассказала, как в то самое время, когда мы стояли с Борисом Леонидовичем у памятника Тимирязеву, она сидела в одной камере с Лидией Анисимовной. И как Лидия Анисимовна, немолодая уже, грузная, обритая наголо в больнице, входя в камеру после допросов и опускаясь на койку, недоуменно разводила руками: «Так чего же они хотят от меня? Никак в толк не возьму. Я ж им каждую ночь долблю. Откуда ж знать мне, об чем Всеволод Емельич и Зинаида Николаевна разговор вели? Я ж им только кушать на стол подам и на кухню пойду. Я ж им только кушать на стол подавала». И Аля, закончив рассказ о Лидии Анисимовне и отвернувшись от меня, и, глядя на книги в шкафу, сказала: «Да нет, это был совсем не Шекспир. Это было страшнее Шекспира. Это была просто жизнь. Думаю, Всеволод Емельич это понял». Но тогда, в 1940 году, зимой, я Алю не знала. И у памятника Тимирязеву, где мы стояли с Борисом Леонидовичем, разговора о ней не было. О Марине Ивановне он еще тогда промолвил: «Зря она приехала. Не ко времени получилось. А когда было бы ко времени?» Еще я записала, он сказал, что надо было ему уговорить ее там, в Париже, в 35-м. Но он был болен, у него было отвратное самочувствие. А потом откуда, кто знает, мечтала о большой аудитории, о большом читателе. Теперь носит передачи, как все, как очень многие, и стихов больше не пишет. Расстояние